Глава 8. Часть 1. Мия. Райден, Райден, Райден. Шагая из одного угла комнаты в другой, непрестанно гоняя в голове имя, которое кажется смутно знакомым. Откуда я это взяла? Где могла его слышать, находясь в полной изоляции? Не помню. Но уверенность, что не ошибаюсь, крепнет с каждой минутой, хотя озарение так и не наступает. «Альфа Райден», — произношу тихонько вслух, перекатывая сочетание на языке и надеясь таким образом подтолкнуть мысли в нужную сторону. Нет, не получается. Сваливаюсь на кровать, закидывая руки за голову и прикрываю на минуту глаза. Стараюсь представить момент, когда услышала имя впервые, но вместо этого передо мной из раза в раз настырно появляется образ самого вожака. Сильного, уверенного, властного, только вышедшего из душа и полностью раздетого. «Брысь, противный!» — шикаю на мужчину, взбаламутившего мое сердце и доведшего серебрянку до экстаза. Вот хулиганка до сих пор хвостом наяривает довольно, предвкушающе закатывая глаза и щеря звериную улыбку. Нет, так не пойдет. Вскакиваю и забираюсь с ногами в любимое компьютерное кресло, вбивая запрос в поисковой строке ноутбука. Давай, мой хороший, поделись важными сведениями. Обращаюсь к неодушевленной вещи — той, что постоянно находится в режиме онлайн. Как говорится, 24/7. Действительно, ноутбук для меня как соратник, помощник, подсказчик и лучший друг в одном предмете. Не помню, когда папа подарил первую самую упрощенную версию в 4 года или позже, но, кажется, персональный компьютер был со мной всегда, как и выход во всемирную сеть. Первым на экране появляются фотографии. Отмечаю, что их довольно много, хотя некоторые повторяются. Прощелкиваю одну за другой, разглядывая уже так хорошо узнаваемые черты сегодняшнего знакомца, а после вчитываюсь в заголовки статей под ними. «Альфа Райден на открытии спортивного комплекса в Бурда». Команда «Северграсс» заняла первое место на турнире «Большого кулака». Альфа Райден принимает заслуженные поздравления. Одним из меценатов открытия онкоцентра для детей в Стартуке стал Райден Грасс. Райден Грасс замечен в компании Сейлы Борсовой, дочери владельца финансового холдинга Борс Приорат. Неужели Альфа Райден сделал свой выбор? Внимательно сосредотачиваясь на стоящей рядом с брутальным самцом очень красивой девушке. Высокой, стройной, лощеной, довольной. Фигура — песочные часы, тончайшая талия, безупречно длинные ноги, шикарные густые волосы до самой попы, глаза с хитринкой, профессиональная улыбка на губах. Волчица. Сильная, гордая, знающая себе цену и смотрящая в объектив с чуть заметной присыщенностью. Кто бы сомневался, что этот самоуверенный альфа выберет себе кого-то менее подходящего и достойного, фыркаю вслух, еще раз пробегая глазами по паре оборотней. Идеальные оба. Но все это не то, что может подсказать главное. Откуда я помню имя Грасса? Перелистываю еще несколько снимков, надеясь на чудо. И не зря. Вначале кажется, что ошиблась. Из довольно старой фотографии на меня смотрит совсем другой молодой человек. Более веселый, беспечный, счастливый. Он обнимает за плечи парня, очень похожего на него, только выглядящего постарше и посерьезней. Братья Грасс. Наследник Мик и его младший брат Райден. Читаю название заголовка первый раз, потом второй, вдумываюсь. Точно, вот оно! Тут же в голове возникает один из разговоров с отцом, происходивший года 2 или 3 назад, где он по привычке делился новостями, связанными с поиском убийцы мамы и брата. Уверен, Миграс, альфа северного предела, тоже не своей смертью погиб. «С чего ты взял, папа? Очень много деталей, которые совпадают, Мия. Слишком безупречно, чтобы поверить в стечение обстоятельств. А вот для Сайка смерть соседа выгодна. Под шумок можно легко отжать пограничные территории и запустить по ним трафик с той дрянью, которую он поставляет на юг. Тем более, что замены Мику пока нет. У него не осталось семьи и родни. Есть младший брат Райден. Только сейчас он пропадает где-то на севере. Осваивает новые земли и, кажется, тренирует бойцов. Альфа? Да, верно, сильный. Надеюсь, он разберется в произошедшем и найдет виновного самостоятельно. Раз власти все спускают на тормозах, не желая тратить силы на изучение мелких нюансов. Мик был отличным парнем и замечательным вожаком. Жаль, если его смерть останется неотмщенной. «Значит, и ты пострадал от рук Сайка». Обращаюсь к раскрытому на весь экран снимку Альфы Райдена. Пусть я делаю вывод, опираясь лишь на слова отца, но в них нисколько не сомневаюсь. Папа всегда был очень умным, наблюдательным и сообразительным. Уверена, в тот раз он тоже не ошибся. Шорох и разговоры на улице напоминают, что у нас в поселении находятся гости, а это значит, что нужно быть внимательней. Стираю из поисковой строки запрос, гася монитор, и, крадучись, подхожу к окну. Да, знаю, что меня слышать не могут, но почему-то хочется быть очень аккуратной и незаметной, как мышка. Ого! Опять он! Хмыкаю, растягивая губы в улыбке, замечая на улице Грасса в окружении своих подчиненных. Несомненный лидер. Делаю вывод, отслеживая, как внимательно слушают его короткие фразы волки, как реагируют на малейшие движения руки и склоняют головы, услышав приказ. «Красавчик! Идеальный партнер!» Мурлыкает серебрянка, глядя моими глазами на приглянувшегося вервольфа. «Упс! Еле успела!» Резко приседаю вниз, ловя момент, когда Райден оборачивается на дом, шаря глазами по окнам. «Ну ничего себе! Эй, хулиганка! Он тебя почувствовал!» Обращаюсь мысленно к своей волчице, отчего она радостно ворчит и поскуливает. А я улыбаюсь. «Зараза!» В последний момент успеваю отскочить к креслу и, плюхнувшись в него, вцепиться в лежащую рядом книгу, распахивая на первой попавшейся странице. «Чем занимаешься?» Открывается без стука дверь в мою комнату, и на пороге стоит Винс. Недовольный, хоть и скрывает это за растянутым на губах оскалом. «Вот же принесла нелегкая». Обычно в это время он ко мне не заходит, только после завтрака и вечером. Читаю. Приподнимаю с коленей книгу, на которую он даже не смотрит. Зато буравит немигающим взглядом меня. Ох, что-то мне не нравится такое начало. Часть вторая. «И как? Нравится?» Заходит не спеша. В комнату мужчина, прикрывая за собой плотно дверь. При этом не сводит с меня темно-серых холодных глаз. «Нравится?» — киваю осторожно. И одновременно пытаюсь понять, что я могла пропустить в своем облике такого, что меня так внимательно изучают, на что он так пристально смотрит. «Да нет, ничего, кажется. Платок сняла и спрятала подальше». Волосы заплела в косу, что делаю всегда. Платье хоть и осталось прежним, но Ноев никогда не обращает внимания на мой внешний вид. Спреем, убирающим чужой запах, обрызгалась основательно. Благо, такого средства в комнате столько, что можно ванную заполнить доверху и искупаться без проблем. Папа в свое время закупил несколько коробок, чтобы всегда было впрок на непредвиденный случай. Где тогда прокол? Хмурясь в душе, а на публику изображаю удивление и внимательно слежу за Ноевым, подкрадывающимся ко мне словно хищник. «Линзы!» — осеняет вдруг. «Но как не вовремя! Вот дурочка! Мия, Мия!» Ругаю себя за дело. «А тебе идет!» — хмыкает мой жених, останавливаясь буквально в шаге. Затем засовывает руки в карманы черных классических брюк и перекатывается с пятки на носок. «Мне нравится. Хочу, чтобы при встрече со мной ты их носила всегда». Прищуривается и замирает, ожидая ответа. «Хорошо». Киваю самой себе, напоминая заводную куклу. «Но Винсу нравится». Замечаю, что хмурые морщины на его лице слегка разглаживаются, а плечи заметно расслабляются. Фух, все сделала верно. Не успевая порадоваться, как снова все меняется. Шум на улице заставляет Ноева резко вскинуть голову и метнуться к окну. «Кто там?» — спрашиваю мысленно и тут же узнаю ответ. «Выскочка!» Шипит на грани слышимости Винс, с такой силой сжимая край подоконника, что дерево под пальцами начинает поскрипывать. Мне же становится не по себе. Бетта пугает агрессивностью и злостью, горящей в глазах. «Я запрещаю тебе подходить к окну!» Отдает резкий приказ, оборачиваясь и сверля меня недобрым взглядом. «Хорошо». Вновь соглашаюсь, стараясь сгладить ситуацию, которой совершенно не понимаю. «Надо было тебя вывести из дома и спрятать в городе на резервной квартире или на краю поселка в свободном доме запереть», — выдает Винс, словно разговаривает сам с собой. А я теряюсь. То, что слышу, пахнет наглостью и бесчинством. Мне вообще теперь кажется, что папа поступил опрометчиво, скрыв меня от всех, кроме этого оборотня, возомнившего себя невесть кем. Да, отец старался защитить, сберечь, но то, как ведет себя последнее время Винс, больше напоминает ограничение свободы и самоуправства, а моя комната превращается в карцер. «Но мой дом здесь?» Напоминаю Бетти о том, что в пылу жажды власти он начинает забывать. «Здесь дом Альфы!» С таким пафосом высказывается мужчина, будто ко мне этот факт не имеет никакого отношения. «Именно так, Бетта Винс!» Устав склонять голову, серебрянка огрызается, а я вместе с ней. «Хватит мной понукать и обращаться, как с бесправной вещью. Я такой же член стаи, как и все. Хотя нет, если брать в расчет, что я омега, это ставит меня совершенно на другой уровень, делает самой ценной самкой нашего предела». «Ух, как заговорила!» Лыбится довольно Ноев, словно впервые замечает во мне не тихую мышь, а того, кто может показать зубы, если его обидеть. «Горячая, что ли?» «Это хорошо, Мия. Я люблю своенравных самок. Укрощать и объезжать». «Что?» Распахиваю широко глаза, поражаясь прямоте оборотня. Такого откровения от него мне ни разу не доводилось слышать. «А что ты удивляешься? Твой отец хотел, чтобы я стал твоим мужем, хотел сильное потомство понянчить. Так выполним последнюю волю вожака!» Лыбится мерзавец. «Готовься! Как только гости разъедутся, мы вплотную займемся зачатием волчат!» «Но я не хочу!» Отодвигаюсь в кресле как можно дальше, особенно замечая облизывающий губы язык. Винс мне противен. А сейчас я очень хочу тебя попробовать. Резко поддавшись вперед, схватив за плечо и выдернув сиденье, оборотень стискивает в жестком захвате. Одной рукой наматывает на кулак косу, запрокидывает мою голову вверх, что не рыпнешься, и впивается поцелуем-укусом в шею, доставляя боль. Второй рукой задирает подол платья и больно сжимает бедро, стремясь забраться в нижнее белье. «Перестань!» — бью кулаками по груди, плечам, везде, где могу дотянуться. А когда этот ненормальный кусает меня за губу, улыбаясь шальной улыбкой маньяка, не сдерживаюсь и бью по лицу. Винс успевает перехватить руку в последний момент и ловко вывернуть ее за спину. Вскрикиваю от боли, но сопротивляться не перестаю. Кусаю гада в ответ, ощущая во рту мерзкий привкус железа. Значит, до крови. Радует серебрянка. «Дикая кошечка!» — лыбится псих, демонстративно, медленно слизывая темно-алую каплю. «Я с огромным удовольствием научу тебя уважать меня, как своего господина и вожака. Готовься, дикарочка, мягким я не буду, так что смирись и не жди пощады. Я люблю грубый секс». «Нет!» — качаю головой, отскакивая к двери в ванную комнату, как только он мне позволяет. «Да, Мия!» «Тебя давно пора использовать по назначению, как элитную самку, а не носиться, как с писаной торбой».